Только в ущельях попадается кое-какая бедная растительность — солянки, хормык. Здесь же мы видели ревень, быть может, тот же вид, что и в Алашанской пустыне. По приходе на место опять случилась история. С ближайшего пикета приехал тургоутский дзангин, начальник пикета, и потребовал паспорт, но не умел прочитать по-китайски. Затем этот дзангин объявил, что напишет о нас в город Булун-Тохой тарбагатайскому дзяньцзюну, китайский администратор, и что до получения ответа не пустит нас далее. До Булун-Тохой же 18 станций. Зная, что всего лучше поступить круто, я разругал дзангина и объявил ему, что пойду, не спрашивая его позволения. Если же он вздумает нас остановить силой, то я велю стрелять. Подобное решение подействовало как нельзя лучше. Дзангин объявил, что не будет нас удерживать, но все-таки пошлет в Булун-Тохой. До этого нам нет дела. 3 октября. Сегодня ночью опять распухло у меня лицо около глаз. Сам не знаю от чего. Быть может, на Мукуртае укусила какая-нибудь букашка. Словно сглазил я свое здоровье. Прошлой экспедиции не знал, что такое болезнь. Теперь же постоянно чем-нибудь болен. Видно, укатали лошадку крутые горки. Речка Дамь, по-монгольски Намынгол, возле которой мы теперь стоим, имеет сажени 4 ширины и глубину немного более фута. Она прорывает восточный конец хребта Дами, впадает, как говорят, в соленое озеро, лежащее в 2 днях к северу от гор Сазанзы. Берега Дами обросли узкой каймой леса, высокими осокорями. Несмотря на такое удобное место, птичек очень мало. Сегодня я встретил только юрка, завирушку черногорлую и синицу лазоревку. Видел 2 грехвостки. Зверей нет никаких, вероятно, распуганы проезжими. Впрочем, в горах, говорят, водятся горные козлы. Сегодня в первый раз мы нашли песок, плохой, для препарировки птиц. От самой Кульжи мы не встречали этой редкости, хотя уже прошли 470 верст. Проводник говорит, что здесь половина дороги до Гучена. Как-то мы пройдем безводные пески, которые лежат впереди. 4 и 5 октября. Прошли 33 версты по пикетной дороге, которая ведет из Чугучака в Булун-Тохой. На арбах здесь не ездят, только на вьюках. Вошли в окраину хребта Семистау, который, как говорит проводник, соединяется с Тарбагатаем. Не знаю, насколько это верно. Горы Семистау едва ли имеют более 4000 или 4500 футов абсолютной высоты. Везде выветривающиеся камни, ходить трудно. Сегодня часов с 11 утра поднялась сильнейшая буря с севера. Небо было ясно, но по временам моросил снег из туч, задерживаемых горами Семистау. Ветер был так силен, что наши палатки едва устояли. Огонь невозможно было разводить. Было очень холодно. К полуночи буря стихла, и грянул мороз в минус 11 градусов по Цельсию. Таков крутой переход от недавних жаров. Впрочем, осень в Джунгарии далеко не так хороша, как в Южной и Восточной Монголии. 17 октября. Дневали. Берем запас воды. 2 бочонка и 4 турсука, сделанных из бараньих шкур. Всего 20 ведер. И завтра идем на колодец Бадан-Худук, до которого отсюда около 70 верст, а, быть может, и более. Сегодня я убил черного жаворонка. Сегодня мы достигли наибольшего поднятия к северу. Следовало бы определить широту и долготу, но нет для этого определенного пункта. Колодец, возле которого стоим, весьма недолговечен. Жители Джунгарии. В пройденной нами части Джунгарии население встречалось спорадически только на пространстве от Тяньшаня до гор Делиун, то есть в западной гористой и более плодородной части описываемой страны. Это население состояло из 2 народностей – киргизов и тургоутов, то есть казахов и тургоутов. Первые встречены были нами в долине реки Боро-Талы, где они подведомственны Кульжинскому району, и в долине реки Ушаты, где эти кочевники – ведаются уже китайским правительством. В обеих местностях, то есть на Боро-Тале и на Ушаты, киргизов много. Живут они противоположно монголам, скучено аулами, в которых обыкновенно 2-3 и более юрт. В обеих названных местностях киргизы живут зажиточно, занимаясь главным образом скотоводством, отчасти и хлебопашеством, последнее, впрочем, только на Боро-Тале. Зато у тех киргизов, которых мы видели в долине реки Ушаты, очень много скота, в особенности баранов и лошадей. По своей наружности киргизы плотного коренастого сложения и роста большей частью высокого. Лицо квадратное, плоское и лоснящееся, словно вымазано салом. Глаза небольшие, волосы черные, голова бритая. Так у илийских и джунгарских киргизов. У семипалатинских лицо, сколько кажется, приближается к татарскому типу. Приписка на полях дневника. Все магометане. Кумыс — любимейший напиток, баранина, молоко и чай — первое кушанье. Склонны к тучности. Противоположно киргизам, тургоуты обыкновенно тонкие, сухопарые, роста среднего или часто небольшого, вид изнуренный, в особенности у женщин. По лицу более всего походят на алашанских улютов, к которым и относятся по происхождению. Чистокровный халхасский тип монгола между тургоутами встречается редко. Также резко тургоуты отличаются от своих коренных собратьев и по характеру. Халхасец, по крайней мере, гостеприимен и простак душою. С началом дунганских неурядиц множество тургоутов было убито или ограблено дочисто. Женщины тургоутов, все вообще малорослые, крайне непривлекательные по наружности. В городе Курле несколько работниц, шивших войлок для нашей юрты, с жадностью ели оставшиеся после перетопки сало, перегорелые кусочки бараньих курдюков. Наш казак Еренчинов угощал дам этим лакомством. Часть тургоутов живет в нашем Кульджинском районе, другие же в пределах Джунгарии. Здесь обитает и ханша, которая нынешней осенью должна была ехать на Юлдуз для погребения там на горе Эрминула хана, умершего в Пекине несколько лет назад. Теперь этот хан будет привезен на родину для предания земле. По нашему пути кочевья тургоутов встречались по долине Кобука до гор Делиун. Восточнее начинается дикая необитаемая пустыня вплоть до Гучена. 22 октября. Ночью грянул мороз в минус 23 градуса по Цельсию. Давно ли было тепло? Такие скачки температуры постоянно случаются в азиатской пустыне. Снег, выпавший третьего дня и шедший немного вчера, совершенно покрыл землю. Средним числом этот снег выпал почти на дюйм. Все бело, мороз, снег скрипит под ногами. Настоящая зима. А нам приходится, как в 40-градусной жары Илийской долины, жить в палатках. В особенности холодно вставать утром. Ночью же спим тепло. Одеяло у нас баранье, отличное, только неприятно намерзание от дыхания на усах и подушке. Круто приходится иногда в пустыне и пролетным птицам. Сегодня на рассвете в двух саженях от нашего костра села кряковая утка. Видно, сильно устала и озябла, что решилась сесть возле огня и людей на расчищенную от снега площадку. Прошли 25 верст, корму для лошадей нет вовсе, даем им рис понемногу. 23 октября, переход 23 версты. Вторая половина этого перехода — холмистые пески, по которым растет редкий саксаул. Идти верблюдом здесь довольно трудно. Вообще, путь, по которому мы идем теперь, решительно негоден для караванов по причине бескормицы и безводья. Летом здесь пройти совсем нельзя. Сегодня мы увидели Богдо-Тау, исполинскую гору восточного Тяньшаня. До этой горы еще верст 200, но она видна очень хорошо. Порадовался я, увидав еще одну диковинку Азии. Жаль, что не с кем поделиться впечатлениями. 30-31 октября. Прошли 48 верст до колодца Сепкюльтай. Пустыня, как и прежде, только более волниста. Корму лошадям нет. Даем им каждый день рис, которого, по счастью, взято было много из Кульжи. Думал я, что до тебя-то хватит. Вообще, наши обильные кульджинские запасы едва достанут до Гучена. Казаки, и в особенности проводники, едят непомерно много. Трудно даже поверить, чтобы человек мог есть столько поганой дзамбы. Тяньшань с каждым днем виден все яснее и яснее. От Сепкюльтая можно уже различить все ущелья. Между тем до гор верст 60-70. Словно стена стоит исполинский хребет над равниной пустыни. Далеко к востоку и западу убегает этот гигантский хребет, а в середине, прямо против нас, вздымается величественная Богдо-Ола. Здесь вписано карандашом тремя острыми вершинами. На вершине ее очень часто сидят облака. Пустыня, которой мы теперь идем, до того безжизненна, что в ней нет даже саксаульной сойки, коренной обитательницы самых бесплодных мест. На обратном пути встретили монгольскую саксаульную сойку. Приписка на полях дневника —